У постели стояли пожилой лесоруб и молодой темноволосый парень. На стуле, прогнувшись, лежала пила, в одном месте покрытая стальными опилками. Свирид Яковлевич стачивал напильником зубья. Санитарка укоризненно покачала головой и выбежала в коридор. — Вот так больной, — сказала Докея, подходя к постели. — Пора бы уж и угомониться, не маленький. — Понимаешь, Докея, нам надо лес валить для строительства, а лесорубов на пальцах сочтешь. Так мы небольшое усовершенствование придумали. Через два зуба третий укорачиваем. Кажется, мелочь, а такая пила режет вдвое скорее, как по маслу идет, опилками не забивается, не прыгает по древесине. Только зубцы надо вот как подпиливать. Обратился он к лесорубу и, перевесившись с постели, опять заработал напильником. Вот так. Знакомься, Докея, с людьми. Это молодой художник Павло Данилович Кремец, приехал к нам в творческую командировку. А это лесоруб Демьян Петрович. Он, говорят, ночью в собственной хате может заблудиться, а в лесу никогда. Это потому, что я в лесах родился и рос, а хату только-только поставил, все по чужим скитался. Демьян Петрович улыбнулся, осторожно передвигая пилу грубыми в шрамах пальцами. «Ой, главный идет!» Отворив дверь, в палату влетела Мариечка, обвела всех испуганными глазами и, стремглав, выскочила в коридор. Лесоруб, прикусив губу, под одобрительным взглядом Свирида Яковлевича засунул пилу под кровать. Художник и Докея сели на стулья. «Небольшой переполох», — старик с характером, — сказал, улыбаясь Свирид Яковлевич, и обратился к художнику. «Ну, что у тебя новенького?» Кремец заерзал на стуле. Густой румянец побежал у него к вискам. Заволновался парень, как только молодость волнуется. «Столько мыслей зародилось в голове, когда я попал к вам в МТС». Это же просто символично. На месте тюрьмы тракторная станция. Повел меня ваш заместитель в камеру, где когда-то Кармалюк сидел. Открывает железную дверь, и я вижу на полу добротное душистое зерно. Зерно там, где смерть ходила. Это же, Свирид Яковлевич, необычный факт. Это, если глубже подумать, суть нашей новой жизни, верно? «Верно. Вот построим новую МТС, тогда тюрьму под музей отдадим». «Правильно, Свирид Яковлевич. А когда же я вас писать буду?» «Вряд ли скоро придется». «И охота тебе человека мучить и самому страдать. Вот у меня есть идея. Поезжай в Каменец-Подольск. Там в музее есть портрет Кармалюка. Тропинин писал». «Вы думаете, Тропинин? У специалистов нет таких данных. Пусть поищут получше. Все говорит за это. Интересно. Вы изучали какие-нибудь материалы?» «Не изучал, а встречать приходилось. Мы еще так мало знаем о своем прошлом». В эту минуту отворилась дверь, и в палату вошел главный врач в сопровождении двух сестер. Из-за его спины испуганно выглядывала Мариечка. Однако, убедившись, что все в порядке, сразу повеселела и засуетилась. «Все собрание до собрания», — ворчливо заговорил доктор. 35 лет работаю в больнице, а таких пациентов, как в эту зиму, еще не видывал». «Историческая зима, Валерьян Арестович», — заметил Мирошниченко. «Больной, вы меня не просвещайте, сам политграмоту знаю. Историческое. А кто делает историю? Люди? Здоровые люди, а не больные. Привезут больных или раненых. Они в халатах бегут из больницы. Спешат историю творить. Или Валерьян Арестович заметил на полу железные опилки. Нагнулся и не по летам проворно вытащил из-под кровати пилу. «Мария Ивановна!» — рявкнул он на всю палату. Мариечка сразу обмякла и, краснея как роза, опустила испуганные глаза. Она хорошо знала, когда главный величает по отчеству, добра не жди. «Мария Ивановна!» Над лысиной доктора затряслись, заплясали длинные седые пряди. «Есть ли для вас хоть малейшая разница между больничной палатой и дровяным складом? Вы преступница, неисправимая преступница. Я вас под суд отдам. Вы мне все, — грозно топнул он на сестер, — конюшню из больницы сделали, хлев». «Валерьян Арестович», — произнесла сквозь слезы Мариечка, — «молчать или нет? Говорите». «Послушаем ваши научные аргументы», — съехидничал старик. «Но уж и научные. Больной так просил, чтобы ему пилу принесли. Ему это нужно для усовершенствования, для МТС. Вы же работаете в лаборатории? Довольно меня просвещать. Что вы еще выдумали?» — обратился доктор к Мирошниченко. «Ускорить заготовку леса. Я очень просил Марию Ивановну помочь мне. На силу допросился». «Ложь! Не верю, не верю! Вы ей слово скажете, и она в припрыжку бежит выполнять». «Мариечка, сию же минуту убери пилу», — приказал главврач и вышел из палаты. Девушка едва сдержала улыбку. Доктор назвал ее по имени, стало быть, грозу пронесло. Село Кукавка, продолжал Свирит Яковлевич после обхода, где жил у Моркова Тропинин, находится неподалеку от Головчинец и Черномлына. Там в ту пору больше всего орудовал Устим Кармалюк. Великий художник, написавший столько портретов крестьян, не мог не заинтересоваться образом знаменитого повстанца. Ты заметил, как тропининские портреты старого и молодого украинца похожи на портрет Кармалюка, который выскользнул из рук проскуровских тюремщиков и попал в каменец. И поворот головы тот же, и манера письма, и тоны. «Свирит Яковлевич!» — вбежала в палату торжествующая Мариечка. «Тракторы идут в нашу МТС! Целая колонна! На переднем мой брат Михайло сидит на машине, как полководец». Все побежали смотреть. Даже главный не выдержал. Подобрал халат и на улицу. В палату ворвался грохот машин. И желтое лицо больного залилось румянцем. «А к вам еще одна молодичка просится на свидание. Только прием уже кончился». «Что же это может быть за молодичка?» — немало удивился Свирит Яковлевич. «Ее Марьяной зовут. Такие у нее ласточкины крылышки над глазами, что вот-вот полетят». «Так принести ее узелок или пусть уж зайдет?» «Зови, Мариечка, пусть заходит». И он украдкой кинул взгляд на Докию. Глава 11. Поздним вечером, крадучись как вор, Крамовой пробирался на хутор Ворчука. Щеки его горели, руки сжимались в кулаки. Только что он, как мальчишка, покорно выслушивал гневные слова секретаря райкома и не защищался, а только признавал свои ошибки. Работал, старался, самоотверженным трудом докажу, исправлю недочеты. Он потел и унижался перед Марковым, а в душе готов был задушить этого человека, от которого ничего нельзя было утаить, с которым не помогали ни громкие слова, ни видимость активной работы, ни поспешное признание вины. А что, если он копнет поглубже? Тогда либо бежать, либо смерти на поклон. И не хотелось бы, а что поделаешь? О, смерть, смерть! Когда у нас не сходятся концы с концами, мы зовем в союзники тебя. Вот было бы кроме тебя какое-нибудь наваждение, то, что бывает в сказках, сон многолетний наслать на твоих противников или еще что, и лезет же такое в голову.